увели последнего председателя правительства протектората Чехии и Моравии, господина Бинерта. Дверь за ним закрылась. С застывшей улыбкой на губах Обермейер был похож на могильную статую. Он улыбался и почти не дышал. Только когда снова заговорил полицейский, улыбка сползла с его лица. — Давай, читай, — сказал полицейский человеку в штатском. — Эй, включайте! Теперь мы здесь хозяева, мы, чешский народ. Послышался едва заметный шорох, человек приблизился к микрофону и начал читать, медленно, выделяя каждую фразу. Чешский народ, Чешский национальный совет, как орган революционного движения чехов и как полномочный представитель чехословацкого правительства в Кошице, принимает сегодня законодательную и исполнительную власть на территории Чехии, Моравии, Силезии. Под ударами героических союзных армий в результате активного сопротивления чешского народа прекратил свое существование так называемый протекторат Чехия и Моравия, навязанный нам немцами. Обермейер почувствовал, как холодный пот выступил на лбу. Почему же он стоит? Чего ждет? Диктор продолжал. В этот исторический момент Чешский национальный совет призывает население к боевой готовности. Ждите дальнейших указаний и мероприятий совета. «Как же выбраться?» — мучительно соображал Обермейер. «А если спросят документы?» Оставаться в студии было опасно, могли заинтересоваться его личностью. Пользуясь тем, что на него никто не обращает внимания, Обермейер быстро вышел из комнаты и спустился в вестибюль. Повстанцы вытаскивали трупы убитых эсэсовцев на улицу. Жалкий, беспомощный вид имели немцы, оставшиеся в живых. Их окружили чехи в спецовках и в простых рабочих костюмах. «Спасибо штандартенфюреру», — мысленно благодарил Обермейер фон Термица. «Надень я форму», — бледный, с дрожащими губами, умышленно сутулясь, шагал штурмбанфюрер в град. На улицах толкались, шумели, бежали возбужденные люди, слышались взволнованные возгласы, изредка были слышны выстрелы. Повидать шефа Обермейеру не удалось, он был у Франка. В его кабинете шли переговоры о создании нового автономного правительства. Вернуться во дворец Печека Обермейер не решился. Он попытался созвониться со своим помощником, набрал номер телефона, но вызова не последовало. «И не пытайтесь», — предупредил его офицер, дежуривший в приемной. «Эти бандиты успели захватить центральный почтамт и телефонную станцию. Наши аппараты выключены». «Как, уже?» — изумился Обермейер. «Да, к сожалению». Обермейер отправился на квартиру своего помощника. Открыв дверь, он услышал громкий голос репродуктора. Чешский национальный совет приказывал повсеместно возводить баррикады, чтобы помешать проникновению в Прагу немецких танков и моторизованных частей. «Почему не выключишь?» — спросил Обермейер. «Надо быть в курсе событий». «Черт знает, что творится!» — с возмущением сказал Обермейер, садясь в кресло перед письменным столом. «В голове какой-то кавардак. Почему Туссен молчит? Где наши войска?» «Что ты думаешь по поводу всего этого, Фридрих?» Помощник безнадежно махнул рукой и, подойдя к репродуктору, убавил громкость. «Чехи захватили все мосты через Вултаву, часть вокзалов, бои идут повсюду. Из тюрьмы Панкратс выпустили заключенных». Обермейер взялся за голову и застонал. «Водка есть?» Помощник молча вышел из комнаты и возвратился с бутылкой шнапса, с двумя стаканами, ломтиками бекона и хлеба. Обермейер залпом выпил стакан водки. Хмель ударил в голову. Боль, страх, отчаяние, панические мысли — все притупилось в нем. Голос в репродукторе умолк, но через несколько минут репродуктор ожил снова. «Передаем ультиматум гитлеровским войскам. Немецкая администрация перестала существовать. Большая часть ее представителей находится в плену у чешских вооруженных сил и Чешского национального комитета. Немедленно прекратите бесцельное сопротивление и сдайтесь чешским вооруженным силам. С вами будут обращаться как с пленными, в соответствии с нормами международного права. В случае отказа будем считать вас бандитами со всеми вытекающими отсюда последствиями». «Позор! Какой позор!» — стонал Обермейер. «Неужели капитуляция? Перед кем? Перед этим сбродом? До чего мы дошли? Проклятые чехи, которых мы при желании могли уничтожить всех до одного, требуют теперь нашей капитуляции». Разрывы артиллерийских снарядов заставили Обермейера вздрогнуть. Над Прагой зарокотали бомбардировщики, ухнули бомбы. Обермейер и его помощник бросились во двор. В небе плыли пикирующие бомбовозы. «Так их! Так!» — хрипел опьяневший обермейер. «Мы еще посмотрим, кто капитулирует. Сволочи! Камни на камне не оставим! К черту все!» Морганик с раннего утра мотался на своем автофургоне из одного конца Праги в другой. Рядом с ним сидела Бажена, внутри фургона Альфред Гофбауэр и трое партизан. Группа подбирала предателей. В фургоне уже были заперты 6 арестованных. Морганик выполнял свой маршрут по списку, который передал ему Гофбауэр. Когда ехали по Прикопу, мотор вдруг чихнул несколько раз сряду, машина резко сбавила ход и остановилась. Морганик вылез из кабины. «Что случилось?» — тревожно спросила Бажена. Морганик сплюнул, почесал затылок и, прислонившись спиной к переднему крылу машины, стал насвистывать. «Ты слышишь? Что случилось?» «Бензин кончился», — ответил Морганик и опять сплюнул. «Ты сиди, не вылезай из машины». «Я тебе говорила, что надо домой ехать», — упрекнула Бажена. «Да, она предлагала, но он не согласился с ней, и его поддержал Гофбауэр. Привести 6 или 9 предателей — большая разница. Бог знает, что у них на уме, у этих недобранных 3 подлецов, и что еще они могут выкинуть за этот день». Морганик хотел объяснить все это Бажене, но увидел легковой автомобиль с открытым тентом, несущийся по улице. «Скажи, чтобы ребята вылезли с гранатами, только быстро!» — крикнул он Бажене. Бажена передала команду через оконце фургона. 4 человека преградили путь машине. Она резко затормозила. «Кто вы?» — спросил Морганик сидящих в ней. Шофер и Седок переглянулись. «Нейн, нихт!» — пробормотал Седок. «Не понимают», — заявил Гофбауэр и обратился к ним по-немецки. «Кто вы? Куда едете? Предъявите документы». Один из немцев полез в карман, подал Гофбауэру бумажонку. В ней говорилось, что предъявитель Гауптман Розенберг по поручению военного руководства Чешского национального совета следует в город Плезень. На бумажке стояла подпись воинского начальника Праги генерала Култвашера. «Обыскать», — распорядился Морганик. «Не знаем мы такого воинского начальника». У задержанных изъяли 3 пистолета, автомат и пачку документов на разные фамилии, в том числе и на чешские. Но больше всего обрадовали Морганика 2 канистры, до пробок, наполненные бензином. Он тотчас же перелил бензин в пустой бак своего автофургона. Пока все это совершалось, к машине сбежались чешские молодые парни с немецкими касками на головах, в зеленых немецких плащах, с трофейными винтовками в руках. На груди у каждого был прикреплен триколор. Заявление немца Розенберга о том, что он еще вчера перешел на сторону Чешского национального совета, показалось крайне неубедительным. Молодые парни из революционной гвардии предложили расстрелять немцев на месте, но Морганик не согласился.